Глава 12. Кассия. Прошло полторы недели со знакомства с архонтами. Довольно однообразные дни, наполненные постоянными, ставшими привычными занятиями с наставниками. Первоначальная тоска по прежней жизни и страх перед новой отступили, позволив мне перейти к смирению. Я ожидала, что каждый встречный из другого дома будет хотеть меня убить, но за прошедшее время не произошло ничего тревожного. Дедушка хоть и упоминал о трудностях в отношениях с остальными архонтами, но заверил, что пока они ведут себя мирно. Майрон надеялся, что покровительство Гипноса поможет нам восстановить прочность влияния. Я не разделяла его убежденности, помня Гипноса в роли Руфуса, владельца стрелкового клуба, складирующего башни пустых упаковок из-под еды быстрого приготовления. А история о том, как он скинул мое воспитание на Весту, пропадая неизвестно где, не добавили ему доверия. Может, Гипнос не намеревается бросать меня и мой дом один на один с проблемами, но вполне вероятно, что он просто не заметит, когда его помощь мне понадобится. Морос приходил еще несколько раз, чтобы вернуть воспоминания. Я увидела больше Весты и молодого Кая. Восстановились некоторые эпизоды с Гипносом. Но все полученные картинки, словно залежавшиеся в банке призраки прошлого, перемешались между собой. Морос забрал 8 лет, а вернул потрепанные лоскуты, предложив из кусков как-нибудь сложить собственную жизнь. Он также вернул моменты из жизни с Райденами, эти месяцы после пожара, пока прятал меня даже от собственного брата. Я была поражена тем, что дольше 3 месяцев он держал меня в своем доме за пределами Санкт-Донама. И Морос не нашел иного способа развлечь ребенка, кроме как заставить учиться обращению с мечом, стрелять из лука и арбалета. На мою претензию он пожал плечами, говоря, что навыки полезны. Они действительно пригодились. Дедушка нанял преподавателей и для этого. Первоначальное желание отказаться от подобных занятий я затолкала куда подальше, вспомнив, насколько беззащитной оказалась без огнестрельного оружия. В Палагеде и Даории его не производят, поэтому если хочу себя защитить, нужно уметь пользоваться тем, что под рукой. Воспоминания о 3-месячном обучении у Мороса не помогли мне правильно натягивать лук или отражать атаки мечом, но я восстановила теорию, и наставники решили пропустить ее, сразу перейдя к практике. При стрельбе из лука тело меня не подвело, а вот с мечом я едва начала делать хоть какие-то успехи. «Кирия, какое у вас сейчас занятие?» — поинтересовалась Эллен по пути к выходу из дома. «Верховая езда». Служанка резко замерла у распахнутых дверей. Я невольно остановилась рядом, застигнутая врасплох ее реакцией. «Если вы не против, я пойду приберусь у вас в спальне. Еще так много дел!» — забормотала Эллен. Я недоуменно вскинула брови. Она всегда просилась пойти со мной, лишь бы послушать о мире людей. Напрашивалась, даже если путь вместе занимал не дольше нескольких минут. «Не хочешь поздороваться с Элеоном? Тебе вроде понравился Иолай, а его двоюродный брат намного привлекательнее», — попыталась подбодрить я, неуверенная, что ее расстроило. Щеки Эллен порозовели, но она торопливо замотала головой. Я невольно улыбнулась ее стеснению и не стала настаивать. «Может, дел правда много, и у Эллен будут из-за меня неприятности». «Если не хочешь идти, то не обязательно», — заверила я, — на что Эллен глубоко поклонилась и побежала вглубь дома. На ходу, заплетая волосы в косу, я вышла наружу. Зажмурилась, окутанная дневным теплом и запахами распустившихся цветов и морского бриза. Каждый раз, ощущая сочетание сладкого и соленого, я вспоминала о Сирше. И с печалью гадала, понравился бы ей Пелес. Согласилась бы подруга жить здесь со мной или осталась бы в Санкт-Донаме строить карьеру в компании Меридий? «Эй, малышка, Как насчет проехаться до лугов на юге? Или хочешь на побережье?» Веселый голос Элиона заставил меня распахнуть глаза. Я не заметила, как закрыла их, погрузившись в размышления. Обычно мы встречались на конном манеже, позади усадьбы. Но сегодня Элион привел лошадей с собой. «Думаешь, я уже готова отправиться так далеко? Поездка туда и обратно займет весь оставшийся световой день». «Тебе не помешает развеяться». «Сомневаюсь, что мой наставник, на чье занятие я не явлюсь по твоей вине, будет в восторге». «Вот оно что!» Растягивая губы в довольной улыбке, пробормотал Эль. «А я слышу очередную причину сбежать, малышка. Эй, как я тебя учил? Вначале проверь, хорошо ли закреплено». Остановил меня Эль, шлепнув по рукам, когда я схватилась за седло серой лошади, готовясь сесть. «Это мера безопасности», — отрезал он в ответ на мою скептическую гримасу. «Ты все еще думаешь, что кто-то из конюхов дедушки может захотеть меня убить?» — пошутила я. «А ты все еще недооцениваешь желание архонтов от тебя избавиться?» Передразнил он, но тут же стал серьезнее. «Им подойдет все. От наемников до свернутой шеи при падении с лошади. Нынешнее затишье должно тебя насторожить, а не делать беспечной». Я не нашлась с ответом, ощутив укол в сердце. Его нравоучительный тон слишком сильно напомнил о Кае, и настроение моментально испортилось, стало не до шуток. «Не вижу смысла так уж заботиться о собственной жизни, Эль. Я не намерена проводить дни в постоянном страхе». Элион порывисто открыл рот, но я ответила вскинутой бровью, зная, что ему нечем возразить. «У меня успели отобрать все, кроме физической жизни. А так ли много она стоит, когда все остальное потеряно?» Затянувшаяся пауза подсказала, что нужных аргументов Элион так и не нашел. «Побережье мне нравится больше». Я натянула улыбку и не сильно ткнула его локтем в живот, заметив, как недовольство сменилось сочувствием. Чья-либо жалость раздражала. Лицо Эли немного просветлело, но вся зарождающаяся радость исчезла при появлении третьего собеседника. «Ваше совместное занятие отменяется». Мы обернулись на голос Кая. Не знаю, кто был сильнее удивлен, я или Эль. Лицо последнего вытянулось так же, как и мое. Прошли всего сутки с вечеринки у Оизис, и ни один из нас не предполагал увидеть Кая так скоро. Я и вовсе ожидала, что он опять скроется на пару недель. Я договорился с Архонтом. Сегодняшний день Кассия проведет со мной. Заявил Кай Элиону, будто вовсе не заметил нашего шока. «Милостивые боги, как же хочется тебе врезать, но, гляжу, кто-то успел до меня». С неприкрытой издевкой отозвался Эль. Над левой бровью Кая виднелись царапины, а на скуле — свежий синяк. Он уже с кем-то подрался, но в остальном выглядел нормально. Светлые волосы падали на глаза, темный наряд из-под поясанной туники, штанов и сапог был чистым. Рукава аккуратно закатаны, демонстрируя хакор. «Не знаю, где ты встречал милостивых богов, но мой отец точно не из таких». Знакомым, невозмутимым тоном парировал Кай. Эль дернулся вперед, схватил его за тунику и бесцеремонно встряхнул. Я поморщилась, не желая видеть драку, та определенно перерастет в затяжное избиение друг друга. Благо, ни у одного из них не было оружия, хотя владеющий иллюзиями Кай никогда не бывает безоружным. Но в ответ на агрессию Элиона он и пальцем не шевельнул. «Ты думаешь, это смешно?» — рявкнул ему в лицо Эль. «Больше двух недель я ждал, когда ты заявишься и объяснишь, какого хаоса завел нас в ловушку. Ты не просто знал о том, что произойдет в Даории. Ты разбирался с их огненной стражей, пока твой отец Гипнос...» Элион нервно хохотнул на имени Бога, словно сам не верил в то, что сказал. «Пока все слушались Гипноса и таращились на Микеля, мы все оказались в опасности. Моя мама, я, Иво, Мэйв, Кассия и ее подруга. Давай, лжец, скажи, что ты был не в курсе. А потом заявился на вечеринку Ойзис, как ни в чем не бывало. Ты даже не из моего дома, Керов-притворщик. Я не особо притворялся. Ахакор скрыл гул моего истинного дома, а в остальном хватило поддельных документов. Ответил Кай, не отнекиваясь от обвинений. Искренность и спокойствие сына Гипноса только сильнее разозлили Элеона. Я оставалась на месте, держа обоих коней под уздцы, чтобы они не убежали из-за разгорающейся ссоры. Появившиеся слуги и стража заметили проблемы, но решили не вмешиваться, держась на безопасном расстоянии. «Убери это свое мудацкое выражение лица!» С презрительной усмешкой Эль оттолкнул от себя Кая. «Я в курсе, что ты достаешь показного кретина всякий раз, когда тебе стрёмно признать провал!» «Отвали, Элеон!» Попытался отмахнуться Кай, но по его мнимому спокойствию пошла трещина. Уголки губ искривились, ему едва удалось подавить раздражение. «А то что?» Почуяв слабину, издевательски бросил Элеон и явно намеренно еще раз толкнул Кая в грудь, буквально провоцируя того на драку. «Я сказал, завязывай, Элеон. Тебе не нужны мои эмоции», — напряженным тоном осадил Кай. «Еще как нужны! Хренов ты кусок камня! Ты действительно сын своего отца!» Во взгляде Эля читалось разочарование. С языка лился словесный яд. «Привратник играл с моей жизнью, не позволял возвращаться, обманывая всеми доступными способами. И ты поступил так же. Я считал тебя другом!» «Сперва ты был раздражающей занозой в заднице. Но не притворяйся, будто не знаешь, что все это время я защищал тебя». Внезапно резко возразил Кай. «Ты попросил привратника не пропускать в Санкт-Данам никого, кто захочет вернуть тебя домой. Но надо было просить не пропускать тех, кто захочет от тебя избавиться. После всего дерьма, что ты натворил в Пелесе, даже твой собственный дядя слал наемников, намереваясь прикончить тебя под шумок где-нибудь в подворотне». Выдержка Кая лопнула, и тон угрожающе понизился. Сказанное его все-таки задело. Лицо Элеона побледнело. Он был ошарашен новостью или просто никогда не видел подобной эмоциональности от Кая. Но тот не заметил или проигнорировал перемены и продолжил с не меньшим напором. «Я закапывал твоих врагов, пока ты развлекался, не зная, что твой дядя только и думает, как вернуть тебя по частям. Я был с Дафной, потому что имеющаяся у нее информация однажды помогла спасти твою шкуру. Я был у нее в долгу. Годами защищал тебя и делал то же самое на встрече в Даории. Не стоило скрывать это. Какого хаоса ты решил, что правильнее держать все в тайне от друзей? Или я все эти годы заблуждался, считая тебя почти что братом?» На мгновение Кай растерялся от ярости и обиды в брошенных словах, но быстро скрыл смятение, шумно выдохнув носом. «Не в моих силах изменить будущее и планы отца, но я мог спасти вас, тех, кто там находился, что и сделал». «Да!» — издевательски хмыкнул Эль, не скрывая горечь. «Оставшемуся без глаза Ива или мертвой Сирше ты скажешь то же самое?» Взгляд Кая дернулся в мою сторону. Я до скрипа сжала поводья, стараясь сохранить беспристрастное выражение лица. Сердце трепыхалось где-то в горле, но маску равнодушия удалось удержать. «Этого не должно было произойти», — без былой твердости ответил Кай. Он понизил тон, беря настроение под контроль. «Но я пытаюсь исправить все, что могу. Если не собираешься помогать, Элеон, то не мешай. Сегодня мне необходимо поговорить с Кассией, поэтому она поедет со мной». Элеон заскрипел зубами, раздраженно убирая упавшие на лоб пряди назад. Они с Каем еще какое-то время померились упрямыми взглядами, прежде чем Эль повернулся ко мне. «Твое слово, малышка. Если хочешь пойти с ним, то я отпущу. А если хочешь, чтобы он катился в Тартар, то я его туда отправлю». Я ни капли не усомнилась в том, что Элион верил в сказанное. Но угроза вызвала невольную улыбку. Несмотря на ссору и обиду, Эль слишком привязался к Каю, чтобы действительно разорвать с ним дружбу. Было очевидно, что им нужно время. Поможет ли время и нашим с Каем отношениям? Наши взгляды пересеклись. Дурное предчувствие булыжниками улеглось на плечах. Немного постаравшись, Элион и Кай сумеют вернуться к былому доверительному общению. Нам же с Каем некуда было возвращаться. Он не желал меня знать с самого детства. «Всё в порядке, Эль. Если он хочет поговорить со мной, то мы поговорим», — ответила я, успокоив друга подобием улыбки. Элиона это не устроило. Он взял моё лицо в свои руки, погладил по волосам несколько раз, вглядываясь, будто искал признаки принуждения, но, не найдя таковых, поцеловал в лоб и нехотя отошёл. «Поедешь сама или со мной?» — спросил Кай, игнорируя Эля. «Сама», — ответила я, бледнее от мысли оказаться с ним в одном седле. Я не ненавидела Кая. Наоборот, ощущала себя той самой маленькой девочкой, живущей на переправе и жаждущей его любви и внимания. В вернувшихся картинках я едва помнила те моменты, но чувства ждали, чтобы разгореться пожаром и охватить с ног до головы. Эта жажда была столь сильна, что меня мутило от напряжённого ожидания. Тоска. Вот почему в его объятиях я прекращала её чувствовать. Я не помнила прошлого, но часть эмоций продолжала теплиться даже после того, как Морос отобрал 8 лет моей жизни. Я забралась в седло. Езда галопом всё ещё пугала, но к обычному или быстрому шагу я приноровилась. Кай сел на коня Элиона и направил лошадь правее от загруженной главной дороги, намереваясь спуститься в город по более спокойному пути. Этот маршрут длиннее и петляет по склону, но благодаря меньшему наклону мне будет легче управлять конём. Элион тоже выбирал этот путь, стараясь обезопасить мне спуск с Акрополя. «Твой Ахакор — не иллюзия?» — спросила я, когда поместье осталось позади. Напряжённое молчание я нашла более неприятным, чем возможный разговор. Дорога была почти пустая, люди предпочитали короткий путь, поэтому наши кони вполне свободно шагали рядом. «Нет, я представитель дома кошмаров, и чтобы уберечь людей в Санкт-Данаме от влияния, сделал себе настоящий Ахакор. Способность к иллюзиям он не блокирует. В целом, ты ещё не раз встретишь в Пелесе палагейцев с Ахакором. Это те, кто часто бывает в мире людей. Им нет смысла сводить татуировку. Ива, Мэйв и Элион избавятся от Ахакоров, только если решат никогда не возвращаться в Санкт-Данам. Но это ограничивает их влияние. Да. Но никто не расстраивается по этому поводу. Намеренное влияние друг на друга среди палагейцев считается оскорбительным, так что мы в любом случае его не применяем. При необходимости есть документы, удостоверяющие личность. Я кивнула. Большую часть он уже упоминал. «Авеста. Я видела её с тобой в Санкт-Данаме, но затем у неё не было татуировки». У Весты была временная иллюзия. Она редко покидает переправу и, чтобы никому не вредить, никогда не выходит за пределы района палагейцев. В целом она посещает Санкт-Данам лишь чтобы поесть что-нибудь новое. Последнюю фразу я еле расслышала, так тихо Кай её произнёс, будто сомневался, стоит ли говорить. Как и всегда, при упоминании Весты его лицо немного подобрело, и я вновь ощутила боль в груди. Смешно ревновать к ней. С воспоминаниями вернулась и моя любовь к Весте, как к старшей сестре. И всё же я не могла отделаться от горечи из-за того, что для меня в сердце Кая нет места. «Я пришёл с Дафной, потому что был в долгу перед ней», — внезапно повторил Кай, подняв тему, которую я думала, он не станет со мной обсуждать. Не будь это Кай, фраза прозвучала бы как оправдание, но сын Гипноса из непонятных мне побуждений решил поделиться информацией. Однажды она рассказала Ива о наемниках, отправленных за головой Элиона. И только благодаря ее сведениям я смог спасти его задницу. На встрече Совета Архонтов она узнала, что я сын Гипноса, потребовала вернуть долг таким унизительным способом. Мое присутствие в качестве ее спутника должно было оскорбить Ойзис. Я пожевала нижнюю губу, припоминая, что Архонт зависти не скрывала недовольства поведением сестры. «Заставив тебя танцевать с Аспидом, Ойзис, может, и отплатила долг Архонту соблазна, но и для себя выгадала кое-что. У всех на глазах я бросил Дафну ради тебя». «Извини, что все испортила». «Не нужно извинений. Я выполнил свой долг. Но Дафна поняла, что причина была в тебе. Ойзис теперь на твоей стороне, но ее сестра так просто позора не забудет. Ты нажила себе врага из-за меня». «Плевать на Дафну. Мне нужны союзники среди архонтов». Кай промолчал, хотя мое нежелание воспринимать сестру Ойзис в качестве серьезного противника явно не пришлось ему по душе. «Что у тебя с лицом?» Сменила я тему осипшим голосом. Пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы снова заговорить нормально. Подрался с керами. При виде моей отвисшей челюсти Кай немного расслабился. В глазах появилось веселье, а несдерживаемая улыбка заставила мое сердце затрепетать. «Это правда, что они живут на территории Фабитора на переправе?» Справившись с изумлением, поинтересовалась я. «Да. Керы, аниры, эмпусы и другие. Они не иллюзии, а дети либо хаоса, либо никты, и стары так же, как боги, но обладают примитивным сознанием. В древности предки пытались их уничтожить, приравнивая к чудовищам, но оказалось, что они перестают представлять угрозу, если их не трогать. После создания переправы и рождения Фабитора его территории кошмаров идеально им подошли. Живут там, словно в заповеднике. Но как они оказываются в Санкт-Данаме? Это нечастое явление. Но иногда, движимые инстинктами, они вырываются. Серьезнее добавил Кай. На тебя Анир и Импуса вышли из-за осколка. И, скорее всего, они ощутили часть переправы в тебе или твою иллюзию. В этом они чувствительнее, чем мы. Повисла неловкая тишина, я замешкалась, не придумав, что еще спросить. Но в этот раз Кай начал первым. «У тебя все хорошо?» Я вздрогнула от вопроса, как от удара. Его беспокойство сбило с толку, а конь подо мной занервничал и дернулся, из-за чего я подпрыгнула в седле, теряя равновесие. Не мешкая, Кай наклонился и схватил мои поводья. Потянул, заставив животное успокоиться и перейти на ровный шаг. Я выпустила задержанный воздух, конь едва не бросился галопом. «Как видишь, с лошадьми отношения у меня не очень». Кай улыбнулся одними губами, возвратив мне поводья. «Я про архонтов. Кто-то демонстрировал свою неприязнь, или ты ощущаешь от кого-то угрозу?» «Нет». «Если вы так уверены, что совет на грани раскола, то почему бы твоему отцу не пригрозить всем? Они с Моросом боги. Одно слово, и все подчинятся». «Сомневаюсь. Во-первых, архонты слишком долгое время жили без покровительства богов. Гипносу и Моросу нужно либо вернуть их уважение, либо заставить подчиняться при помощи страха. Ко второму способу они прибегать не хотят. Все-таки палагейцы их подданные. А для возвращения почтительного отношения потребуется время». «А во-вторых?» «Во-вторых, вмешательство богов нежелательно. Их нити не существует в пряже судьбы, а их непредусмотренное балансом влияние может иметь последствия. Поэтому они предпочитают не влезать без надобности, уповая на то, что их присутствие достаточно, чтобы держать вспыльчивых в узде». «Поэтому вы заявились на совет», — догадалась я, и Кай кивнул взмахом руки, приказав свернуть налево. «А как же жнец?» Ива рассказывал, что он помогал разбираться с нарушителями в Санкт-Данаме, но теперь, получается, жнец и есть Морос. Такое вмешательство не повредило? Кай не ответил сразу, а промелькнувшая на его губах улыбка приободрила. Морос сказал, что за короткий срок ты сильно изменилась, стала внимательнее. Точнее, недоверчивее. Буквально все учат ставить каждое слово под сомнение. Я скрыла восторг от похвалы за недовольным бурчанием. Морос действительно помогал, но разделывался только с чудовищами с переправы, у которых тоже нет нитей. Их убийство не должно приносить серьезные перемены в судьбах. Появление существ с переправы в Санкт-Данаме, наоборот, ведет к разладу. Чьи-то жизни они обрывают раньше, чем следует. У Мороса не было времени за собой убирать. Из-за найденных останков пошли слухи о жнеце, а кто-то и вовсе застал его за делом. Отчасти жуткая легенда помогла снизить преступность. Идиоты начали думать дважды. «Почему на совете твоя мама тебя не узнала?» Вопрос сорвался скорее невольно. Кай сжал губы, явно не настроенные на подобные беседы. Может, не стоило спрашивать, но наше общение внезапно вышло таким легким, даже открытым, и мне захотелось растянуть эти мгновения. Лицо Кая приняло равнодушное выражение, он выпрямился в седле, глядя вперед. «Не узнала, потому что забыла о моем существовании», все-таки ответил он. «Морос?» Гипнос попросил его забрать воспоминания. «Да». «Это слишком жестоко даже для него», — возмутилась я. Кай отреагировал вялой улыбкой, но это было лучше, чем отстраненное равнодушие. «Дело не в отце. Он сделал, как пожелала Ная». «Она пожелала забыть тебя?» С откровенным недоверием переспросила я и умолкла под тяжелым взглядом Кая, не предполагая, что эти слова прозвучат так резко и попадут в точку. «Да, Камила тоже Весту не помнит». Он замолчал. Я не стала встревать с уточняющими вопросами, чувствуя, что Кай сам продолжит, как будет готов. Мы пересекли оживленный переулок и вновь оказались на полупустой улице. После рождения детей отец сделал предложение Камиле и Нае. Он рассказал им, кто такой, предупредил, что заберет наследников на воспитание на переправу и задал вопрос, желают ли они помнить о своих детях и хранить их существование в секрете, или предпочтут забыть о них и о самом привратнике. «Они выбрали забыть?» «Моя — да». Мать Весты хотела все помнить. Кай посмотрел на меня, а его улыбка не касалась глаз, оставаясь безрадостной и какой-то кривой. Гипнос выслушал их желание и попросил Мороса забрать воспоминания. У обеих. В действительности у них не было выбора. Отец поступил бы так в любом случае, намереваясь сохранить нас и свою личность в секрете. И все же он пожелал узнать об их решении, чтобы потом рассказать нам. Мать Весты хотела помнить о дочери, а Ная сразу отказалась от Кая. Теперь ясно, почему он намеренно не замечал ее существование. «Я думаю, что дело не в тебе. Я ее не оправдываю, но, кажется, она была очень молода». Я попыталась сгладить его настроение. И это тоже. Тут безрассудно поступил отец. Ная была не старше Элиры, когда забеременела мной. Отец, конечно, позаботился, чтобы ее здоровью ничто не угрожало, но сам поступок... Кай раздраженно качнул головой, не закончив фразу. «Я хотела вступиться за Гипноса. Ведь речь шла о рождении самого Кая, который будто сожалел, что вообще появился на свет, но прикусила губу, заставив себя промолчать. Все слова утешения про выбор его матери остались невысказанными. Да и вряд ли они Каю были нужны. «Мы приехали». Он остановил коня и спрыгнул на землю. Мы прибыли к знакомому зданию администрации с проходом на переправу, и Кай передал наших лошадей подошедшим конюхам. «Мы можем так просто войти?» — спросила я, на что он схватил меня за руку и завел в ближайший темный переулок. «Я все сделаю быстро, но ты не двигайся», — предупредил Кай. Я застыла, когда он тонким ножом разрезал себе подушечку пальца. Кровь выступила, и он растер ее между пальцами, а после прикоснулся к моему лицу. Я дернулась, но Кай тихо шикнул, приказав замереть. Он начал ласково ощупывать мое лицо. Я боялась пошевелиться, испытывая смешанные эмоции. Чувствовала его кровь на щеках, лбу, но ощущение влаги почти сразу пропадало. Кай сосредоточенно следил за движениями своих рук. Несколько раз мне пришлось прикрыть глаза, но он не остановился, даже когда прикосновения перешли на губы. «Что ты делаешь?» Шепотом спросила я, ощутив пальцы на шее. Я невольно вздрогнула от нежеланных воспоминаний. Кай остановился, заметив перемену, и поднял взгляд к моим глазам. «Поменял тебе внешность. Моя кровь позволит иллюзии продержаться какое-то время. Наследники без особого разрешения не могут пройти». Все ради того, чтобы они не создавали проблем в Санкт-Данаме, так как способны при желании воздействовать на людей, даже нося хакор. «Мы собираемся в Санкт-Данам?» «Нет, лишь на переправу». «И чью внешность ты мне дал?» Я с недоумением уставилась на свои каштановые волосы. «Мэйв». «Ты дал мне внешность своей бывшей девушки?» Вопрос вышел более эмоциональным, чем хотелось. «Мог превратить меня в Весту или в кого угодно. Почему именно Мэйв?» «Она путешествует с посланиями от Совета так часто, что в администрации ее уже не проверяют». Мое возмущение вызвало у Кая наглую улыбку. Он придвинулся ближе, полностью зажимая меня в сумрачном переулке между домами, уперся рукой в стену и, намеренно провоцируя, наклонился ниже. «Тебя чем-то обижает внешность Мэйв? Она очень красивая». «Уж ты-то знаешь, со всех сторон рассмотрел», — огрызнулась я. Кай обнажил белоснежные зубы, а взгляд серых глаз заскользил по моему носу, губам, потом от шеи к груди. Преобразив мой облик, он будто позабыл свою неприязнь, превращаясь в знакомого Кая из Санкт-Данама. Я еще упрямее сжала челюсти, чувствуя себя оскорбленной, что настолько не нравлюсь ему настоящей. «Я всего лишь изменил тебе лицо. Мэйв выше, и тело другое». С наигранной деловитостью он наклонил голову. Я подавила желание пнуть его или хотя бы со всей силы каблуком сапога наступить на ногу. «Не нужно ревновать Касси. Я не любил Мэйв, как и она меня. Наши отношения были чисто физическими. Никаких сердечных страданий, просто секс». На последних фразах вторая его рука легла мне на талию, и я задохнула. Воздух со свистом вышел из легких, когда его губы коснулись моей щеки и переместились к уху. Запах знакомого мужского парфюма окутал дразня. Я неимоверным усилием сдерживалась от желания обнять его, прижаться и спросить напрямую, что именно он чувствует ко мне. Вдруг еще что-то можно исправить? Есть ли у нас шанс начать с чистого листа? Сперва стать хотя бы друзьями. Надежда заполонила мысли, принося головокружение и эйфорию. Разум надеялся, что Кай уберет руку с моего бедра, а тело вибрировало от предвкушения и желания, чтобы он не останавливался на этом. Я перестала дышать, ощущая его губы на шее, тепло ладони обжигало сквозь ткань штанов, пальцы настойчивее стиснули ногу. Неожиданно Кай требовательно прижался всем телом, вдавив меня в стену. Я не могла видеть его лицо. Он по-прежнему неторопливо исследовал мою шею губами. Внутри распространилось знакомое желание. Далекий гул оживленной улицы растворился за шумом крови в ушах. Вся выстроенная в голове защита была сломлена с непринужденной легкостью. Я подняла руки, чтобы обнять его, но не успела. Кай отстранился. Соблазнительная улыбка сошла с лица, обнажив задумчивость, а за ним — привычное равнодушие. Он выпрямился, убрав руки от моего тела. Я протяжно втянула носом воздух, обретя возможность дышать. Лицо и все тело пылали, но Кай смотрел спокойно, словно между нами ничего и не произошло. «Что ты?» — с трудом выдавила я. «Не ревность и не вожделение», — подытожил он, заставив меня ощутить новый прилив стыда. «О чем ты?» «Об усиливающейся эмоции. Мы должны знать, какая из них умножает твои способности раздора, чтобы предупредить проблемы. Ни ревность, ни желание не вывели тебя из равновесия». Следом за жаром пришел холод. Вся легкость в мышцах сменилась свинцовой тяжестью. Мою душу будто грубо засунули обратно в отяжелевшее тело. Произошедшее было проверкой и ничего не значило. Меня затрясло, а рука сама сжалась в кулак. Кай заметил, но его взгляд остался равнодушным. «Злость тоже не усиливает. Это мы уже знаем. Должно быть что-то другое», — высказал мнение он, разглядывая меня как объект изучения, и после волны напряжения мои пальцы разжались. Гнев лопнул, как мыльный пузырь, оставив меня один на один с растущей пустотой внутри. Только что родившаяся надежда сгнила. Я ничего не ответила, скопировала безучастное выражение лица Кая, не разрешив себе демонстрировать, насколько он меня задел. «Ты знаешь, как приглушить свой гул?» — спросил он. «Да, но лишь на минуту», — сухо ответила я. Дедушка объяснил трюк, чтобы казаться менее заметным, если у тебя нет ахакора. У гула есть радиус действия, и все же иногда хочется пройти за спиной некоторых знакомых, не здороваясь, — пошутил дедушка за одним из ужинов. Способ действительно оказался простым. Задерживаешь дыхание, и гул снизится. Он вообще существует, лишь пока в теле теплится жизнь. Этого должно хватить. Мы выдержим нужное расстояние, но приглуши гул, пока мы будем проходить, чтобы иллюзию не заподозрили. Кай вышел из укрытия и направился ко входу в администрацию, поднимаясь по лестнице. Я молчаливо последовала за ним, не желая ни разговаривать, ни смотреть на него. Не могла отделаться от ощущения, что еще какую-то часть меня и моей человечности Кай вырвал в том переулке. На входе я задержала дыхание, избавляясь от всех мыслей и вопроса, много ли эмоций во мне осталось. И если что-то есть, то как скоро я лишусь остатков души? Надежда. Смешно, с какой легкостью Каю удалось ее взрастить, чтобы за мгновение спалить на моих же глазах. Он шагал быстро, а охранники и работники администрации вскользь провожали нас взглядами. Мы не могли бежать или ускорить шаг, дабы не привлекать внимания. Я продолжала сдерживать гул. Легкие медленно охватывала боль. Они начали гореть, но я упрямо следовала приказу, не желая показывать слабости, не собираясь просить о помощи или поблажках. Кай обернулся, но я глядела прямо перед собой. Сознание вопило о глотке воздуха, в голове звенело, а зрение застилали светящиеся пятна, когда мы подошли к проходу. Меня зашатало. Губы Кая задвигались, но звон в ушах перекрыл все звуки. Мы ступили на знакомые маковые поля. Несильный удар ладонью по спине привел в чувство, и я судорожно выдохнула, а затем вдохнула. «Я же сказал, что ты можешь дышать. У тебя губы побледнели». В голосе Кая звучало волнение, но я отмахнулась, вниманием цепляясь за приближающуюся к нам Весту. «Спасибо, что привел ее», — улыбнулась она брату, но веселье померкло при взгляде на мое лицо. Я приподняла пряди своих волос, те вновь побелели. Кай вернул мою внешность, но что-то Весте все же не понравилось. Я потерла лицо, ища следы засохшей крови, но кожа оказалась чистой, словно все впиталось или же пропало вместе с иллюзией. «Тогда я пойду. Наложи на Кассию образ Мэйв, чтобы она могла выйти обратно, или научи ее саму». Кай повернулся ко мне, но замялся. Он несколько раз открыл и закрыл рот, словно передумал говорить то, что намеревался, и выдал нечто другое. «Ты молодец. Но можно делать короткие вдохи, если в пределах 3 метра рядом с тобой никого нет». Мне хотелось сказать, чтобы он катился в тартар со своими наставлениями, но в итоге ответила коротким кивком. Я боялась открыть рот, чтобы не разразиться потоком обвинений и не выдать затаённую, приносящую жуткую боль, обиду. Я не стану этого делать. Кай неуверенно глянул на меня и все-таки ушел, растворившись вдалеке в неожиданно появившемся черном тумане. Куда он? «По-прежнему ищет артефакт, который просит достать отец», — ответила Веста с беспокойством, разглядывая мое лицо. Кажется, она сама не понимала, что ее тревожит, а я и не стала рассказывать о произошедшем, стыдясь того, каким способом Кай меня проверил и как легко я поддалась. «Ты хотела, чтобы я пришла?» «Да. Во-первых, нужно потренировать твое иллюзорное оружие в бою, а это через сны сделать не получится». Стряхнув наваждение, улыбнулась Веста. «А во-вторых, я хотела научить тебя тому, чему уже учила в детстве. Только отцу и Камаэлю не рассказывай. Раньше ты использовала эту иллюзию не по назначению и создавала множество проблем». Предугадывая мои вопросы, Веста раскрыла кулак, демонстрируя небольшой шар с черным туманом внутри. Шар Мороса с воспоминаниями. Скорее всего, с моими, об упомянутых умениях. «О какой иллюзии ты говоришь?» уточнила я, не торопясь забирать шар. Веста лукаво улыбнулась и сделала шаг влево. Мои глаза округлились, когда она раздвоилась. Одна Веста продолжала стоять на месте, а вторая сделала еще один шаг в сторону. «Иллюзия тебя самой», — пояснила первая Веста, пока вторая наклонила голову. Шар оставался на ладони у первой. «Ты уже учила меня такому?» «Ага. Правда, потом ты нас часто дурачила, избегала из-под присмотра. Хуже всего, что ты отправлялась исследовать переправу и не раз забредала на территорию Фабитора. Теперь ты взрослая и знаешь, как правильно распоряжаться знаниями, а иллюзия себя может пригодиться». Она протянула руку, напомнив о шаре Мороса. Раньше я колебалась, страшась того, что могут открыть мне новые воспоминания. Но этот шар взяла и тут же до треска сдавила в кулаке. Я почти не ощутила боли от впившегося в ладонь стекла и, не изменившись в лице, вдохнула просочившийся наружу туман. Улыбка Весты медленно исчезла, а взгляд стал обеспокоенным. Тренировка заняла весь день. Вначале Веста учила меня сражаться при помощи созданных иллюзий. Меч пропадал из руки, стоило потерять концентрацию, и дочь гипноса буквально изводила меня, не скупясь на пинки, если я пропускала удары. Очаровательность ее внешности никак не отражала непреклонный нрав, когда она играла роль наставника. Хотя вряд ли было возможно вырасти другой рядом с гипносом и Каем. Отданные воспоминания действительно помогли восстановить теорию создания собственной иллюзии. Но на практике едва облегчили упражнения. За долгие часы я с трудом сотворила образ, отдаленно похожий на мой, и продержался он не дольше нескольких минут, распавшись на туман. Далеко после заката Веста сжалилась и отпустила меня домой, научив накладывать иллюзию на лицо, чтобы миновать администрацию. Хотя мне и не хотелось, но я вновь воспользовалась образом Мэйв. Ее я помнила достаточно хорошо, и она была единственной из знакомых, кто мог беспрепятственно пройти. На обратном пути я едва не клевала носом в седле. Настолько устала, что мысль рухнуть с лошади не пугала. Стало плевать. Я просто ни о чем не думала, позволяя коню мерным шагом нести меня домой. Районы, по которым я ехала, были спокойными, в основном жилыми, поэтому опустевшие улицы окутывала тишина, а в окнах ближайших домов выключали освещение, готовясь ко сну. В животе заурчало от голода, и я поморщилась, вспомнив, что ничего не ела с самого утра. Лошадь резко остановилась и дернула головой. Я без какого-либо интереса оторвала взгляд от гривы коня. «Приветики!» Стоящая на пути девушка приветственно взмахнула рукой, отчего ее ахакор сверкнул, отразив свет ближайших фонарей с заревом. Я недовольно наклонила голову набок, но она продолжила преграждать дорогу моему коню. Трудно было не узнать ярко-красные волосы, карие глаза и торжественную улыбку на веснушчатом лице. Поверх джинсов и свитера она накинула плащ, скорее всего, чтобы не сильно выделяться в одежде людей. Учитывая, с кем она дружит, стоило бы забеспокоиться. Но Веста выжила из меня все соки, голова пульсировала болью, а голод не добавлял хорошего настроения. «Авила, в тебе сколько? 1,5 метра?» Не разделяя ее веселье, уточнила я. 158! Не смутившись, ответила та, шумно жуя жвачку. Я скептически взглянула на ее обувь на высокой подошве. «Тогда отойди. Мой конь тебя одним копытом раздавит», — предупредила я, готовясь отправиться дальше, но Авила схватила животное под узцы. «Необходимо поговорить. Это важно. Дело касается Микеля», — со всей серьезностью зашептала она, придвинувшись ближе. К несчастью, лошадей Авила явно не боялась. Я смотрела на нее сверху вниз, прикидывая, насколько сильно хочу хоть что-то знать о Микеле после произошедшего с Сиршей. Невольно стиснула зубы, вспомнив, что он не дал мне пристрелить отца. Нашего отца. Еще не так давно какая-то ранимая часть меня была бы рада, что он не позволил мне взять подобный грех на душу. Но от той ранимой части уже ни хрена не осталось. «Пожалуйста, отлавливая тебя, я не только рискую башкой, но и потеряла часть выручки. Пришлось взять 3 дня неоплачиваемого отпуска, а цены на коммуналку растут, знаешь ли». Недовольная затянувшимся молчанием, пожаловалась Авила, но за всей ее беззаботностью я видела напряженность, а взгляд начал настороженно метаться, стоило где-то раздаться шагам. «Ты продолжаешь общаться с Микелем, зная, кто он такой?» Авила кивнула, упрямо глядя мне в глаза. Пару раз в Санкт-Данаме он мне помог. Я всегда была в курсе, что он даорий, а титул — не мое дело. Я возвращаю ему должок не потому, что обязана, а потому, что он хороший. Микель, как треклятая булочка с корицей. Булочка с корицей. Слышать людской сленг из уст Пелагейки, которая по ночам занималась непонятно чем, было странно. Ну да, такая сладенькая, до тошноты праведная булочка с корицей. На мой вкус его чувство справедливости неприлично зашкаливает. Но есть в этом нечто милое. Некоторые слова Авила подбирала с недоумением на лице, будто они были чужды ее словарному запасу. Мне захотелось фыркнуть, но сил даже на это не осталось. Я сползла с коня и повела его в сторону, чтобы мы могли поговорить. Улицы оставались пустыми, но и стоять на середине дороги было нелепо. Я вопросительно подняла бровь, когда Авила обхватила себя руками и встала от меня на расстоянии двух широких шагов. «Извини, дай мне немного привыкнуть. Твой гул в башке звенит». Я кивнула и сделала вид, что не замечаю ее пристального внимания. Оказавшись со мной лицом к лицу, Авила перестала казаться такой уж несгибаемой. «Что Микелю надо?» — прямо спросила я, когда она снова принялась размеренно жевать жвачку. «Хочет встретиться». Я никак не изменилась в лице, слишком сонная, чтобы притворяться, что заинтересована в предложении. «Зачем?» «Сказал, что просто поговорить. Хочет встретиться с тобой в Санкт-Данаме один на один». «Думаешь, мне стоит ему верить? Вдруг он теперь заодно с отцом и намеревается меня прикончить?» В конце концов, Авила и Деклан знают Микеля лучше. Она может солгать, но в любом случае ее ответ хуже не сделает. Барменша задумалась, нахмурила лоб, сосредотачиваясь. «Он не из таких». Выслушав гнусную историю про Прима из его детства, даже я ужаснулась, а Микеля стало жалко, как побитого щеночка. Зато хоть поняла, откуда у него завышенное чувство справедливости. Подонков, которых стоило бы прирезать и бросить подыхать в канаве, он оставлял в живых и передавал в Даорию или Пелагеду, продолжая верить в возвращение мифической справедливости судебной системы. Беззаботным тоном выдала все, что думает Авила, хлопая длинными ресницами. Мои губы невольно растянулись в вялой улыбке. Похоже, моя реакция приободрила ее, и прежде чем я успела уточнить о произошедшем в детстве Микеле, Авила затараторила: «Слушай, он хочет предупредить о чем-то важном. Я бы на твоем месте пошла, на всякий случай захватив с собой нож. Если что, я Микелю ничего не обещала. Сказала, что передам послание, а придешь ты или нет, дело твое. Уговаривать не стану». Закончила она и, отказываясь приближаться, вытянула руки с куском бумаги и мобильным телефоном. «Встреча уже завтра. Извини, пыталась перехватить тебя раньше, но не получилось». Я забрала протянутое и с недоумением посмотрела на телефон. Он был выключен. «Здесь мобильник не работает, но в Санкт-Данаме по нему ты найдешь написанный адрес. Там же на листке указано время. Место встречи на территории нашего района. А я не уверена, насколько хорошо ты его знаешь. Ты ведь была, ну...» Она взмахнула рукой, указывая на меня всю. «Человеком», — подсказала я. «Да, вроде того», — согласилась Авила, хлопнув пузырем из жвачки. Ошметки прилипли к губам, но она быстро собрала их языком. Кай и с ней целовался. Я поморщилась, подавив желание ударить Авилу или себя. Любая мысль о Кае и о том, что его симпатия способна распространяться на кого угодно, но только не на меня, теперь вызывала гнев. Сонливость улетучилась от раздражения, и я спрятала клочок бумаги и телефон в карман плаща. «Спасибо», — сухо поблагодарила я. Авила кивнула, выдала натянутую улыбку, обнажившую зубы, и без лишних прощаний зашагала вниз по улице, вероятно, чтобы вернуться в Санкт-Данам. «Я должна подумать о Микеле и о том, что ему может быть нужно. С одной стороны, хотелось бы с ним увидеться. Все-таки мы кровные родственники, хотя все внутри противится этой мысли. Но не исключено, что он больше знает о случившемся с Элирой. Могла ли наша мама действительно любить такого подонка, как Милай? И почему он накинулся именно на меня? Да, еще из книг я помнила, что он ненавидел собственного ребенка. Но почему Микеля он не попытался убить на месте? Потому что он мужчина и способен стать наследником клана металлов? Вопросы без ответов плодились в голове, как грибы после дождя. Я отбросила все тревоги, решив подумать обо всем утром, после продолжительного сна. «Сегодня занятие верховой ездой. Ты проследишь, чтобы охрана...» «Ты не пойдешь?» Тихим шепотом ответил другой голос, тоже женский. «Пару раз, но не могу проследить сегодня. Гоплиты во дворе сменились. Передам, чтобы глаз не спускали». Я поморщилась, когда что-то упало в соседней комнате, послышалась ругань, и два голоса начали шипеть друг на друга, словно девушки спорили, кто из них производит больше шума. Я открыла глаза и поднялась на локтях, видя через раскрытые двери спальни Эллен и еще одну служанку в гостиной. Они мигом умолкли. «Что происходит?» — хрипло поинтересовалась я. «Вы очень долго спали, Кирия. Никак не удавалось разбудить. Наверное, вы переутомились, и стоит отменить занятие». Натянутым голосом запричитала Эллен, взмахом руки прогоняя свою подругу из моих покоев. Я прищурилась, чуя неладное. Их предыдущий разговор не имел никакого смысла, и все же Эллен не умела скрывать эмоции. Что-то ее тревожило. Время от времени она казалась дерганной, обеспокоенной, и я заражалась ее нервозностью. «Выкладывай», — приказала я, напустив на себя самый строгий вид, хотя это было и не обязательно. Я и так догадывалась, что выгляжу не лучшим образом. Не знаю, как добралась до кровати. Припоминаю разговор с Авилой, после которого я действительно задремала в кресле. Меня разбудили стражники, помогавшие слезть с коня, которого я неуклюже гладила по шее, в полубреду благодаря, что привез куда надо, а не бросил в какой-нибудь канаве. В ответ конь недовольно фыркнул. «Что выкладывать, Кирия?» С напускной невинностью Эллен захлопала ресницами. Я откинула покрывало и, кряхтя, сползла с кровати. Все мышцы ныли. Так же я чувствовала себя после первых тренировок с мячом, но подумала, что уже немного привыкла к нагрузкам. Однако оказалось, что упражнения с иллюзиями отнимали даже больше сил. Голова до сих пор оставалась ватной. «Вы переутомились, Кирия. Поешьте. Я принесла завтрак, знала, что вы не ужинали», — затараторила Эллен, подхватив меня под локоть. Она подтащила меня к столу и усадила на диван раньше, чем я успела хоть слово вставить. «Вы так устали. Может, отдохнете сегодня? Ваш дедушка заходил, выслушал доклады гоплитов и тоже пришел к выводу, что вы себя не щадите». «Что не так с верховой ездой? И о какой охране вы говорили? Кто-то за мной следит?» — спросила я, не позволяя сбить себя с мысли. Однако и едой пренебрегать не стала, набрасываясь на кашу с фруктами, выпечку и чай. «Что вы, Кирия! Мне вас оставить спокойно позавтракать?» Я с хрустом жевала поджаренный хлеб, следя, как Эллен пятится к двери. Она не посмеет выйти без моего разрешения. Я торопливо заглотила несколько ложек каши. Было необходимо заглушить боль в желудке, но и неприятное ощущение от секретов не позволяло насладиться вкусом, поэтому я просто заталкивала еду, пока Эллен мялась недалеко от входа, надеясь урвать позволение уйти. Я шумно отхлебнула сладкий чай, не спуская с нее глаз. «Сядь», — велела я между ложками каши. Эллен нехотя села в ближайшее к выходу кресло, опустилась на самый край, готовая удрать. «Я слушаю». «Кирия, не думаю, что я так-то должен вам об этом говорить. И, скорее всего, вы и так...» «Эллин!» — оборвала я, прекратив жевать. «Я прошу рассказать, что тебя беспокоит. Я доверяю тебе и надеюсь, что это взаимно. Поэтому перестань бояться и выкладывай». «Разумеется, взаимно!» — порывисто заверила она, но сникла под моим взглядом, потупила глаза, нервно теребя юбку. «Это касается Элиона из дома Чревоугодия. Думаю, вы и так знаете его историю. Вы дружите с ним, но я попросила знакомых гоплитов присматривать за вашими совместными уроками, потому что тревожусь». Мои брови поползли вверх. Я вспомнила предупреждение Иолая. «Ты же не восприняла слова наследника дома Чревоугодия всерьез? Элион безобиден», — слабо улыбнувшись, ответила я, но улыбка померкла, когда взгляд Эллен остался затравленным. Он пошутил. Это было специально. У Элиона напряженные отношения с дядей и двоюродным братом. Я пыталась звучать убедительно, но Эллен на глазах становилась все угрюмее. Наполненный желудок прекратил отзываться спазмами, и я отложила надкушенный инжир, потеряв аппетит. Сознание охватило тревога, что мне неизвестно нечто важное. «Вы действительно не знаете, как Элион опозорил свой дом?» Едва слышно уточнила Эллен, и я мотнула головой. «Это было изнасилование, Кирия. Архонт и наследник до конца защищали Элиона, оправдывая, что это была случайность из-за алкогольного опьянения. Но правда расползлась быстрее, чем они смогли все скрыть. По словам жертвы, она выпила и все же была достаточно трезвой, чтобы четко ему отказать. Говорят, что он принял ее за служанку, решил, что низшая ничего не сделает племяннику Архонта, и изнасиловал ее». Эллен говорила тихо, но я четко расслышала каждое слово. Перестала дышать, не веря своим ушам. Все сказанное — какие-то глупости. Эллен безответственный, капризный, жестокий к своим недругам и, да, любящий женское внимание, но изнасилование. «Девушка оказалась внебрачной дочерью Эвтина из дома Соблазна», продолжила Эллен, ускоряя рассказ. «Она родилась от его связи с низшей любовницей. Несмотря на незапланированное зачатие, дочь он любил и имел достаточно влияния, чтобы поднять всех на уши этой историей». Я невольно потерла лоб, а затем и все лицо ладонью, чтобы убедиться, что больше не сплю. Реальность напоминала нелепицу. Все со вчерашнего дня шло наперекосяк. Внезапно всплывающие факты никак не укладывались в голове. И все же по спине пробежала волна мурашек. Эвтины — государственные ревизоры. В их коллегию входит по одному представителю от каждого дома, и они славятся своей неподкупностью, в их словах не сомневаются. «Элиону и его дому пришлось признать вину», — вклинилась в размышления Эллен. «Когда дом Соблазна потребовал судебного разбирательства, решая сильнее унизить Архонта Чревоугодия, жертва не выдержала давления и покончила с собой. Помимо ее слов не осталось никаких прямых доказательств, поэтому Элиона не отправили в тюрьму. Дело вынужденно закрыли. Девушку было не вернуть, но, говорят, Архонт Чревоугодия откупился от ее матери большими деньгами». Затем Элион уехал в Санкт-Данам, чтобы там дождаться, пока слухи поутихнут, и все забудут эту историю. Ну или, по крайней мере, прекратят придавать ей значение. Прошло почти 9 лет, и открыто об этом уже не говорят. Простые жители, не связанные с семьями архонтов, напрямую и вовсе позабыли о трагедии. Но возвращение Элиона напомнило о случившемся слугам, таким как я. У меня вырвался истеричный смешок. Он сорвался невольно. Все услышанное звучало абсурдно. «Глупость», — заявила я. «Элион не такой». «Вероятно, он изменился», — без уверенности, но примирительно продолжила Эллен. «Говорят, что самоубийство жертвы сильно на него повлияло. Может, он действительно сожалеет?» «Ты знаешь, что мы найдем тебя если с ней что-то случится. Слова дедушки зазвенели в голове. Он дал мне кинжал и приказал перерезать Элю горло при необходимости, только из-за того, что мы сели на одного коня. Я до боли свела брови и зажмурилась, вспомнив все обрывки фраз, которые слышала. Действительно, слуги хоть и выполняли просьбы Элиона, но держались от него подальше. «После всего дерьма, что ты натворил в Пелесе, даже твой собственный дядя слал наемников, намереваясь прикончить тебя под шумок где-нибудь в подворотне». Не могли же слова Кая относиться именно к этому? Глупости. Уж кто-кто, а Кай должен знать, что Элион на подобное не способен. Они же друзья. В желудке потяжелело, будто я наелась камней. Чепуха. Сипло выдала я в ответ на жалостливое выражение лица Эллен. Все это какая-то чепуха. Я резко поднялась с места и направилась к гардеробу. Служанка заторопилась за мной, но я остановила ее взмахом руки. «Нет, я сама. Сейчас же поговорю с Элионом. Выясню, откуда вся эта глупость». Я хотела бросить фразу твердо, но голос дрожал от смятения. Я никак не могла сложить воедино полученную информацию. Услышанное и то, что мне известно о племяннике Архонта, полностью исключали друг друга. И никакой стражи или слежки. «Пойди и скажи, чтобы гоплиты к манежу и близко не подходили во время моих занятий с Элионом». «Но, Кирия, никаких «но». Скажи, чтобы не приближались». Эллен сникла, но покорно кивнула. Я моментально пожалела о своей резкости, но она уже направилась к дверям. Я едва не перепутала несколько предметов одежды, собираясь в торопях. Не позаботилась о каких-либо украшениях, а волосы распутала пальцами на ходу по дороге в конюшню. Я не находила себе места. Меня нервировал абсурдный рассказ Эллен. Я чувствовала себя единственной сумасшедшей, не верящей в эту историю. «Ты задержалась, малышка?» — со смехом заметил Элион, затягивая крепление седла. Я не ответила на приветствие, а попросила двух конюхов выйти из помещения. Эль прекратил свое занятие, пока я нервно обошла ближайшие денники, убедившись, что никого нет. «Ты выглядишь неважно, Кассия. Синяки под глазами, будто не спала», — серьезно заметил друг. На его лице отразилось большее недоумение, когда я молча уставилась на него. «Мне рассказали смехотворную чушь о тебе, Элион. Какой-то бред. Не понимаю, откуда они это взяли». Начала я, сбиваясь на лихорадочное бормотание. Эль сперва побледнел, а потом его лицо лишилось каких-либо эмоций. Он отвернулся и продолжил заниматься седлом гнедой кобылы. «И что же тебе такого рассказали?» Без искреннего интереса уточнил он в повисшей тишине. Уже на этом моменте я ожидала незамедлительной шутки или возмущения, но Элион просто отвернулся. Мне было противно пересказывать услышанное. Эль точно оскорбится, узнав, что я хоть на мгновение засомневалась в нем. «Что ты изнасиловал девушку и после ее самоубийства сбежал в Санкт-Данам, поэтому твоя семья тебе не рада?» Набравшись смелости, тихо выдала я. Эль никак не отреагировал. Проверил седло, погладил лошадь по шее и только затем повернул голову ко мне, напряженно ждущий ответа. Черные кудри упали на зеленые глаза, а взгляд напомнил Элиона при нашей первой встрече — вспыльчивого, жестокого, того Элиона, что ломает недруга ноги просто из прихоти. «Это правда». Я заморгала, сомневаясь, что правильно поняла. Палагейский все-таки не мой язык. Я улучшила навык и все же легко могла ошибиться. «Это правда, малышка». Словно прочитав мои мысли, повторил Эль, а его привычное обращение прозвучало с новой, не столь ласковой интонацией. Или хочешь, чтобы я солгал?» Я оцепенела, полностью растерянная. «Вообще-то не собирался тебе рассказывать. Много лет прошло, а я изменился. Научился на своих ошибках». Он не отрывал от меня испытующего взгляда, весь напрягся, приготовившись защищаться, хотя из нас двоих именно мне нужно было обороняться, потому что его резкие слова, сказанные издевательским тоном, ранили. «Ты не мог», — через силу выдавила я. Элион насмешливо наклонил голову и вскинул брови, безмолвно спрашивая: «Правда?» Я смотрела на него и не верила увиденной реакции, мотнула головой, отрицая. Эль нахмурился, недовольный моим упрямством. «Откуда такая уверенность в том, что я мог, а что нет, малышка? Тебе неизвестно, каким я был года назад, да ты и сейчас едва меня знаешь». Хмыкнул он, губы презрительно искривились, но взгляд остался холодным, затравленным. Я рассматривала Элиона, искала горечь, печаль, сожаление, хоть что-нибудь, не представляя, как ему удалось так правдоподобно выглядеть, нацепив маску незнакомого мне козла. Он настолько хорошо притворялся, что походил на реального подонка, который временно прикидывался очаровательным ягнёнком. «Ты слишком бесхитростна для этого мира. Наивность тебя погубит. А я не желаю для тебя такой участи», — добавил он чуть печальнее, разочарованно мотнув головой. «Тогда скажи мне правду». «Это и есть правда», — рявкнул он, и я невольно отступила на шаг. «Ты пришла с вопросом, и я на него ответил. Чего еще ты ждешь? Хочешь, чтобы я прикинулся, будто я лучше, чем есть? Или все-таки вспомнишь, как мы с тобой познакомились?» Его тон из злого быстро перешел в насмешливый. Он с жалостью окинул меня взглядом и отошел от лошади, подобрал отложенный в сторону меч и перекинул через голову. «Не веришь мне? Спроси Кая. Он подтвердит. Не веришь Каю? Поговори с Иво и Мэйв. Они все знают». «Эль...» «Кажется, на этом все, малышка», — отрезал он, резко дернув закрепленный ремень на груди. Он всегда произносил мое прозвище притворным соблазнительным тоном или с приторной лаской, но сейчас оно звучало холодно и отстраненно. «Именно на этом моменте такие, как ты, обычно более не желают оставаться со мной в одном помещении». «Такие, как я?» «Палагейки и доарийки. Поэтому я предпочитал встречаться с людьми. Они в наших кругах не вращаются и прошлого моего не знают». Я вновь не нашлась с ответом, а мозг специально поддакивал услышанному, напоминая, как в квартиру в Санкт-Донаме Элион приводил исключительно людей. С такими девушками он и развлекался по ночам. Но Мэйв... «Мэйв просто меня не боится. Да и рассказанная тебе старая история. Многие уже забыли. Лишь среди семей архонтов помнят. Моя ошибка — прекрасный повод, чтобы унизить мой дом». «Ошибка? Как произошедшее можно назвать так легко?» Голова гудела от попыток поверить в услышанное, но я продолжала глядеть на Элиона во все глаза. Он будто совершенно серьезно пытался доказать мне, что небо зеленое, а вода красная. Но мой разум вопил, не желая соглашаться с этим бредом. «Теперь ты должна осознать, что дружба со мной навредит репутации твоего дома. Твой дедушка и так удивительно лояльно отнесся к нашим занятиям», — отстраненно и деловито подчеркнул Эль. «Так со мной говорил Кай, но не Элион». Ком в горле стал удушающим. Я по-прежнему не могла выдавить и звука. «Нам было весело, малышка, а веселье всегда заканчивается». Без какого-либо прощения он прошел мимо. Вышел из конюшни, а хлопок закрывшейся двери вывел меня из оцепенения. Я не бросилась за ним. Элион все сказал. Я оперлась рукой о стенку дневника и судорожно задышала, ощущая давно забытую паническую атаку. Мне не хватало воздуха. Казалось, что я тону, находясь на суше. Меня трясло, тело покрылось холодным потом, хотелось позвать кого-нибудь, но легкие и горло сдавило, звон в голове усилился до оглушительного, стены вокруг начали раскачиваться и сжиматься, вынудив меня опуститься на колени. Я понимала, что не могу задохнуться. Вокруг полно кислорода, но легкие сокращались в спазме, не внимая здравому смыслу. Какое-то новое чувство окутало с ног до головы, облепило кожу, словно паутина. Меня передергивало от отвращения, хотелось все смахнуть. Несколько раз я так и сделала, но ощущение не пропало. Не представляю, сколько я там простояла, но постепенно пятна перед глазами перестали мелькать, судорожное дыхание немного выровнялось, и, пошатываясь, я вышла под дневной свет. Замерла, дожидаясь, пока сердце успокоится, и ветер подсушит вспотевшее лицо. Не зная, к кому еще обратиться, я направилась к дедушке, намеренная выяснить правду, а как только он подтвердит сказанное Эллен, отыскать Отиса, посыльного дома Раздора, и попросить передать послание Иво. Я отказалась идти на какие-либо занятия, тревожно нарезая круги по своей комнате. Не знала, где найти Кая. Адрес Мэйв тоже был неизвестен, поэтому ответ Ива оставался моей последней надеждой. Ему я отправила письмо с единственным вопросом. Правда ли, что говорят об Элионе? И спустя часы завопила, разорвав ответное послание с одним коротким. Да. Я запуталась. Запуталась в том, каким видела Элиона и каким его описывали остальные. А мое отрицание действительно походило на истеричное ребячество. Ива не стал бы мне лгать. Забравшись ногами на диван в своих покоях, я обхватила руками голову, бездумно наблюдая, как наступает вторая половина дня. Я не хотела ни о чем думать. По горло, сытая откровениями. Не могла отделаться от чувства, что не понимаю, кому могу доверять. Практически каждый в чем-то врал или что-то от меня хотел, рассказывая лишь то, что удобно ради их собственной выгоды. Взгляд сам собой упал на вчерашний плащ, оставленный на кресле у кровати. Эллен не успела там прибраться, ушла, позволив мне подумать в одиночестве. Авила сказала, что встреча с Микелем сегодня. Я достала адрес и неработающий телефон. Вспомнила, что Ахакора у меня нет. Хорошо, что встреча была назначена в районе палагейцев. От людей мне нужно держаться подальше, так как я не представляю, какое влияние могу на них оказать. Может, попросить Микеля сделать мне Ахакор и сбежать? Убраться из Санкт-Данама? Уехать так далеко, насколько это возможно, куда-нибудь вместо безлюдей, палагейцев и даориев. Для начала необходимо научиться накладывать собственную иллюзию, с которой даже гипноз не сумеет меня найти. Я шумно выдохнула, не представляя, как это делать. Эллен принесла поздний обед. Она смотрела выжидающе, с трепетной надеждой во взгляде. Я не злилась на нее. Не было смысла, ведь она верила в рассказанное. И все же произошедшее вызывало во мне только гнев и отвращение. Я как можно ласковее заверила ее, что все в порядке, и просто хочу побыть одна. Эллен пообещала передать всем, что сегодня я пропущу ужин. Дала слово, что до завтрашнего утра меня никто не станет тревожить. Поблагодарив, я ее отпустила, а после, проглотив обед, встала перед зеркалом и раз за разом тренировала иллюзию лица Эллен и Мэйв, чтобы беспрепятственно выйти из усадьбы и пробраться в администрацию. Было сущей глупостью идти навстречу с Микелем. Это действительно могла оказаться западня, но, размышляя над этим, я не чувствовала ни страха, ни тревоги. все медленно прекратило иметь значение. И если я сама уже перестала что-либо ощущать, то желание знать правду по-прежнему изводило разум.